Глава 48. Лиза. Только зашла в комнату, как тут же раздался тихий стук. Ходим друг за другом. Кто бы сомневался, что он не ляжет спать и придет выяснять отношения почти на рассвете. Сама открыла дверь, от которой даже не успела отойти. На пороге мялся Кирилл. «Можно зайти? Мне очень нужно поговорить с тобой». «Ну, ты же не остановишься. Проходи». Убрала я руку от двери, пропуская парня. «И ты прав, разговора все равно не избежать». Кирилл прошел по ковру и сел на самый край кровати. Руки собрал в замок и задумался на время. Я устроилась напротив на диване. Садиться рядом с ним у меня желания нет. Да, я люблю его, это так. Но мне очень обидно. А еще доверие подорвано. Это уже серьезно. Наступило некоторое разочарование. Кирилл все же принц, да, но только с одного боку. «Я понимаю, оправданий мне нет. Я не сказал тебе, что уеду. Для меня это все равно, что соврать. Ты использовал меня, скажи мне. Просто хотел мое тело?» Кирилл глянул с удивлением, будто было очень странно, что такая мысль вообще пришла ко мне в голову. Он смотрел с полминуты, потом внезапно вскочил с кровати, преодолел расстояние между нами. Опустился прямо на колени на ковер передо мной и несмело взял в ладони мои руки. Хоть и дернуло меня, но я не стала их забирать. Он понял, что я передумала вырываться, и сильнее их сжал. Парень устремил взгляд на меня. «Как ты могла такое подумать, Лиза? Я разве не говорил тебе, что люблю? Ты сама чувствуешь, что это правда?» «Говорил», — глухо ответила я. «Говоришь, что любишь, а поступаешь иначе. Так не поступают с любимыми». «Я был неправ, но ты же не бросишь меня теперь из-за этого». «Это мои первые отношения, ты ведь знаешь, и так делаешь». «Мои тоже. Первые. Настоящие». Слушать его больно. Смотреть в серые глаза, которые искали ответ в моих и таили огромную надежду, тоже больно. Слезы сами собой навернулись и закапали прямо на наши руки солеными дорожками. Я не знаю, как продолжать отношения с тем, кому я больше не верю. «Гуфи!» — Кирилл еще сильнее вцепился в мои руки, как в спасательный круг. «Ну, пожалуйста, не говори так. Папа тоже мне больше не верит и говорит, что разочарован. Не отворачивайся хоть ты. Ты же любишь меня». «А я не говорю, что разлюбила. Я сказала, что не могу тебе больше доверять. Ты некрасиво поступаешь со мной уже не первый раз, Кирилл. Любовь никуда не делась, не стала меньше. Но теперь она горькая, пойми. Твои поступки дали осадок. Он останется в сердце навсегда». «Я тоже разочарована в тебе, Кирилл». Мои слова будто ударили его физически. Он даже вздрогнул и на время закрыл глаза. «Я все исправлю», — твердо посмотрел он в мое лицо. «Ты снова сможешь мне доверять. Я не стану больше ничего скрывать от тебя. Это не сделает тебя ближе ко мне. Это не привяжет. Теперь я это понимаю. Я просто так хотел быть любимым тобой. Пусть недолго». «Это малодушно, даже глупо, знаю. Поехали со мной, Лиз». «Что? Куда?» — встрепенулась я. «В Питер». «В казармы? Боюсь, что я не обладаю твоим львиным здоровьем, и меня туда просто не возьмут». «Блин, Лиз, ну нашла время прикалываться. Будешь там учиться, в Питере». «А жить где? На съемной квартире. И что я там буду делать одна? Мы будем видеться по выходным». «Ага, твой папа рассказал, что могут наказать одного, и тогда не выпустят никого». «Да, такое возможно, наверное. Но ведь не всегда. Иначе мы сможем видеться на каникулах только». Он сидел возле меня на ковре, продолжая удерживать мои ладони. Своим положением он как бы позволял мне думать, что сегодня я выше и я решаю. Но я не готова. Не готова ехать. «Кирилл, я не выношу большие города». Мне там будет одиноко и неуютно. Тем более Питер. Он серый и холодный. Этот климат не для меня. Я всю жизнь жила на юге. Я буду постоянно там болеть. Ты привыкнешь. Твой папа заплатил за курсы и уже договаривается о месте в университете в городе. Как я могу наплевать на его заботу? Это неудобно. Неудобно на потолке спать. Начал сердиться на меня Кирилл за мой отказ. Потом заставил себя выдохнуть. Он поймет. Ты не знала, что влюбишься в меня, когда пошла на эти курсы. Закончишь их тут, а поступать будешь там. Ты не понимаешь. А мама? Что мама? Какой же ты ребенок все же, Лиза? Без мамы она не сможет. Тебе как будто 12. Видишь, ты не понимаешь. Прости, для тебя это больная тема, но я привыкла быть с мамой. У вас с папой немного другие отношения, вы же мужчины. А мы... Нам важно иметь возможность обнять друг друга. Нам будет тяжело в разлуке. А со мной в разлуке тебе не будет тяжело? Ножи в сердце, а не слова. «Может, ты не поедешь?» — спросила я его. «Поеду», — твердо отозвался он. «Ты же понимаешь, что это мое будущее. Я это не вчера решил. Вот и для меня важны причины, которые я назвала». «Важнее меня?» «Ты мне еще предложи сделать выбор между тобой и мамой». Кирилл отпустил мои руки и отвернулся. Он тяжело дышал. Ему больно. Я чувствую его боль. Мне тоже больно. «Ты не поедешь?» — потухшим голосом спросил он, глядя в ковер. «Нет, извини. Я не смогу там жить». Парень молча сорвался с места и хлопнул дверью. Я зажмурилась, чувствуя приступ новой истерики. Легла на кровать, подтянула под себя ноги, собралась в ком и дала волю слезам. «Я правда не смогу. Не смогу и все. Чужой город, там нет мамы, нет моего дома, нет подруги. Это не для меня. Доверия к Кириллу нет. Сегодня он любит меня, завтра сделает очередную гадость, и я вообще останусь там одна. Лететь самолетом или ехать 2 дня на поезде, чтобы просто увидеть маму — это слишком. Хотя и то, как я буду без него, я тоже себе представляю плохо. Какой-то тупик. Я зла на него, я не доверяю, но боюсь, что не смогу не простить. Не смогу отказаться быть с ним хотя бы до его отъезда. Я прощу, но не сейчас, позже, когда не будет настолько больно». Кирилл. На автопилоте зашел к себе. Сел на диван. Не могу даже сказать сейчас, твердый диван или мягкий, тепло в комнате или холодно. Я не чувствую ничего, кроме этой горечи внутри. Она не поедет. Она не хочет. Гуфи останется здесь. И мне придется уехать. Одному. Честно надеялся на другой ответ. Да, я сейчас виноват. Но ведь это не повод отказываться. Это уже не шутки. Какие тут могут быть обиды, когда речь о таком длительном расставании и есть шанс быть вместе? Это удар. Это означает, что она на самом деле еще малявка и не готова к таким взрослым отношениям, что я ей предлагаю. Лиза не готова уехать от мамы ради меня. Мама — это важно, я не спорю. Я уже почти забыл, что значит, когда мама рядом, но ведь помню. Однако и мы выросли давно. Замуж она тоже за ручку с мамой пойдет. Но полюбил я именно такую, наивного ребенка, привязанного к маме, маленькую Гуфи, не готовую к моей страсти. Она сдалась под моим напором, я нравлюсь ей, но о любви она пока еще не имеет понятия, раз смогла отказаться от меня. Лиза любит меня не так, как я ее. Очень обидно это осознавать. Мне будет больно продолжать отношения, если она и простит меня. Я буду с ней рядом и буду знать, что любим как будто не так и не до конца, что эти отношения сладко-горькие и обречены развалиться от длительной разлуки. Но отказаться я не смогу. Я буду с ней столько, сколько у нас выйдет. И пусть я всегда теперь буду чувствовать эту горечь на губах, для меня она будет сладкой. Достал из загашника пачку сигарет. Мне нельзя курить, да и не курил я никогда серьезно. Но иногда нервы не успокоить иначе. Достал одну и затянулся. Закашлялся с непривычки, но настырно втянул в легкие еще сизого дыма. Мозги тут же заволокло. О да, немного отключиться. Это вряд ли выветрит Лизу из головы. Как говорится, ее уже так просто не выкурить. Хоть все разом скури. А похер. И еще одна затяжка. Что ты наделала со мной, Гуфи? Я даже курю прямо в комнате из-за тебя».